Но все это было бы ерундой, если бы не подтверждались его страшные ожидания. Кира становилась холоднее и отстраненнее. Он удлинял периоды между свиданиями, бил себя по руке, которая тянулась к телефону, чтобы позвонить Кире. Они встречались. Олег накануне не мог уснуть. Его сексуальный потенциал резко падал. Он строил из себя бравого и безумно занятого парнишу. Кира все больше замыкалась. А потом эта сцена в кафе. Если бы существовал дьявол, Воланд, черт, Иблис, Олег заключил бы с ним сделку. «Забирай всю мою оставшуюся жизнь, только дай переиграть тот вечер, когда я мерзко хохотал в лицо любимой беременной женщине. Господи, а ты-то существуешь? Почему не наставил? Господи, ведь она, наверное, согласилась бы выйти за меня. Мы бы жили семьей, настоящей, с ребенком. Я бы их видел каждое утро». Олег громко застонал и так заскрежетал зубами, что они чуть не раскрошились. В эту минуту он ехал в машине. «Нога?» — встревоженно спросил водитель. «Сердце?» «Геморрой», — огрызнулся Олег. «У меня тоже жена не подарок». Лика заняла столик у входа. Человека, которого ждала, признала сразу. Крупный мужчина в распахнутом драповом пальто вошел и стал озираться по сторонам. Лика поднялась. «Вы Волков?» К нему обратилась молодая, очень высокая и заметно беременная женщина. «Сговорились они все, что ли?» — подумал Олег. «Да, я Волков, Олег Петрович», — представился он. Лика почему-то произнесла свое полное имя — Гликерия Митрофановна. «Как?» — невольно переспросил Олег. «Зовите меня просто Ликой. Садитесь, пожалуйста». Олег присел и тут же вынужден был подняться, потому что Лика сообщила: «Надо что-то заказать. Официантов тут нет, сами берут у стойки». «Понял. Пить что-нибудь будете?» — спросил Олег и сам ответил: «Не будете. Тогда что? Пирожное, мороженое? И стакан сока, яблочного, если можно». Себе он заказал 100 грамм коньяку и лимон. «Не годится пить среди бела дня, но примем коньяк в качестве лекарства от стресса». «Меня зовут Лика», — второй раз, уминая пирожное, представилась Лика. «Я запомнил. Мы с вами в последнее время регулярно общались по телефону». «Да. У Киры Анатольевны есть сын, Лёшка. Я жена сына, то есть Кире Анатольевне невестка. Не обращайте внимания. Когда я волнуюсь, то говорю, как тетя Люба». «Кто такая тетя Люба?» «Лучшая подруга Киры Анатольевны. Очень колоритная внешность, то есть личность». «Лика, эти подробности мне не интересны, но все-таки очень хочется знать, где Кира Анатольевна». «Я не знаю». «Она просила не говорить мне?» «Нет». «Что нет? Просила не говорить или вы не знаете? Соберитесь, пожалуйста, и выражайтесь яснее». «Я хочу задать вам вопрос, очень важный, но не исключено, что он покажется вам абсурдным, в смысле вопрос, в смысле вы отец ребенка». «Да», Олег ответил, не успела Лика договорить. Лика задумалась. Олег залпом допил коньяк и во все глаза смотрел на нее. «Вы можете оказать мне великую услугу?» — спросил он. «Хорошо, не говорите, где Кира. Кира Анатольевна, но хотя бы записку ей передать. Я напишу». Кира Анатольевна удрала. «То есть?» «Сбежала. Скрылась, пропала. Никто не знает, где она». «Тогда какого? В чем смысл нашей с вами встречи?» «Мне хотелось на вас посмотреть в том числе», — подумала Лика. «Кроме того», — продолжил Олег, — «что вам было любопытно взглянуть на друга вашей свекрови?» «Помолчите, подождите», — вдруг попросила Лика, и лицо ее стало отрешенным. Руки положила на живот. «Он шевелится, понимаете? Он ведь разговаривать не может еще, только стучит. Я его слушаю. Если человека не слушать, ему будет горько и обидно». Олег смотрел на ее живот, в котором шевелился детеныш, и покрывался испариной от непереносимой ненависти к себе. Он мог бы также положить руки на Кирин живот и слушать биение их ребенка. Он все испортил. Когдавеча в машине Олег застонал и совершил попытку сломать зубы, резко встал и пошел за дополнительной порцией коньяку. Лика выглядела так, словно мысли ее за тысячу верст. Олег кашлянул. Лика очнулась. «О чем мы говорили?»